моего школьного приятеля, который негр, но адвокат, тоже висела фотография с большой рыбой. Разница была лишь в цвете кожи рыбака. Чем же мог заинтересовать своих сыновей мистер Крацер? Чем мог увлечь их? Перспективой сфотографироваться рядом с большой рыбой, затем повесить эту фотографию рядом с адвокатским или докторским дипломом в рамки и заняться загребанием денег? Не мудрено, что они ударились в наркотики и разврат. Что им еще оставалось делать? Идти по стопам своего папаши, для этого не слишком начитанный, ехать в Израиль, туристами, пожалуй, но не больше, как и отец. Я слушала жалобы миссис Крацер, видела растерянное и жалкое лицо ее мужа и думала о том, как им должно быть одиноко и страшновато одним-одинешеньким с дряхлой собакой Джерри доживать среди голого леса в этом пустынном и неуютном, как могильный склеп, доме. Я вспомнила своих дедушек и бабушек и подумала о том, что они лучше прожили свои жизни, по крайней мере, чем-то увлекались и свято верили во что-то. «Можете ответить на мой вопрос, мистер Крацер?» Вежливо и учтиво обратилась я к хозяину, искренне желая отвлечь его от тягостных мыслей. «Могли бы вы, будучи до крайности голодным, вести целый эшелон с хлебом и не съесть ни крошки?» Мистер Крацер ничего не понял и затряс головой, словно стряхивал с себя какое-то наваждение, а миссис Крацер обеспокоенно положила ладонь на мой лоб и сказала: «Время слишком позднее для ребенка, ее надо уложить спать». Я лежала с закрытыми глазами, и, чтобы побыстрее уснуть, представляла, будто я лежу в своей комнате в Нью-Йорке, и за тонкой перегородкой платяного шкафа я слышу сонное дыхание мамы, но вместо маминого легкого дыхания скрипучей визжащей пилой резал мой слух жуткий собачий храп из гостиной. Я никогда не думала, что собаки могут так храпеть во сне, сильнее, чем дедушка Степан, когда он засыпал, крепко выпив. Но, пожалуй, такое жирное и старое кривоногое чудовище, как эта сука Джерри, так и должно храпеть. Я поняла, что не усну, и чтобы отвлечься, стала думать об Э.С. Он в комнате через одну от моей, а хозяева спят на другой стороне дома. До них, должно быть, не доносится этот мерзкий собачий храп. Они не услышат, даже если на нашей стороне мы с Б.С. будем палить друг в друга из пистолетов. Нет, конечно, не друг в друга, а дружно разрядим свои пистолеты в это храпящее месиво из жирного мяса, обтянутого пегой и лысой от старости кожей, которая растеклась колышущимся студнем на полу у камина. Следовательно, если хозяева нас не слышат, то почему я упускаю такой счастливый случай, когда мы с Б.С. остались на всю ночь без мамы в этом странном пустом доме, похожем на мавзолей среди снегов и голого леса? Это наша с ним ночь, она дарована нам судьбой, кто знает, будет ли еще одна такая ночь. А я, дура, лежу тут в темноте на чужой скрипучей кровати, одна одинешенька, а рядом, совсем рядышком, томится в тоскливом одиночестве самый дорогой мне человек и, возможно, шепчет в темноте мое имя и зовет меня. Мне даже стало жарко при этой мысли, но я тут же рассмеялась внутренним смехом. Станет он шептать мое имя, нужна я ему. Дура я несмышленая. Выдумаю не весь что и уговариваю себя, что так оно и есть. Лежит он у себя в комнате, как бегемот на кровати, раскинув до полу свои огромные в синей татуировке ручищи, и храпит с дуэтом Джерри. Храпит так, что хрустальные подвески трясутся. «Все мужчины храпят», — сказала однажды мама, а я бы добавила, кроме гомосексуалистов, мой папа не храпит. Я не единожды спала с ним в одной комнате. Он дышит ровно и тихо, как ребенок, только вот разговаривает во сне. То, что днем не сказал по застенчивости, ночью высказывает смело и прямо в глаза своему собеседнику. Ух, он какой боевой во сне, мой папа. Мои мысли снова возвращаются к Б.С. Ведь он понимает, если не спит, что нам с ним выпал редкий случай провести ночь вместе. Без маминого подозрительного и ревнивого взгляда. Делать, что нам вздумается. А что мы будем делать? Смешной вопрос недозревшей сопливой девчонки. Мы будем делать то, что весь мир делает испокон веку, когда мужчина и женщина остаются наедине, если их, конечно, связывает чувство. Это и грудной младенец понимает. Не мне учить Б.С. уму-разуму. Он мне годится не только в отцы, но вполне мог бы быть мне и дедушкой при условии раннего сексуального развития, как, например, случилось со мной. «Хватит трепаться», — сказала я себе, — «надо действовать, как это поется в советской песне, смелого пуля боится, смелого штык не берет». Ничего себе, тексты лезут в голову в такой момент. Это должно быть на нервной почве. Пойду к нему. Что будет, не хочу загадывать. Уже коленки трясутся от волнения. Надо взять себя в руки, вести себя как взрослая. Он не посмеется надо мной, он все поймет. Ведь я так все равно не усну. И потом мне здесь холодно. Я простужусь и заболею. Будет и ему возни со мной. А так, рядом с ним я согреюсь, прижмусь крепко-крепко к его мускулистой и волосатой груди, зароюсь лицом в его жесткую курчавую бороду и усну. Сладко-сладко, вдыхая горький запах трубочного табака, которым он весь пропитался. А если он меня прогонит? Такой вариант ведь тоже возможен, если учесть крутой нрав этого мужлана, возьмет за шкирку своей лапой и вышвырнет из спальни, как шкодливого котенка. Ну и пускай, тем хуже для него. Значит, он недостоин моего чувства. Я как-нибудь переживу такой удар. Мы, женщины, выносливы, как кошки. Я где-то читала, что в Ленинграде во время блокады, когда давали по 125 граммов хлеба в день на человека, мужчины умирали от голода первыми, а женщины умудрялись все перетерпеть и даже выжить. Вот и я выживу. Одна со своим горем, никто не увидит моих слез, а вот он, негодяй, еще вспомнит, что упустил, возможно, лучший момент в своей жизни, последний шанс на склоне лет любить и быть любимым. И, умирая, будет горько плакать скупыми мужскими слезами, и уже в агонии, в предсмертном бреду, будет повторять или слышно мое имя. И люди вокруг будут пожимать плечами и диву даваться, кто же эта загадочная женщина, чье имя шепчет с благоговением умирающий Б.С. Но какая же я дура, совсем похоронила ни в чем неповинного Б.С. Вот так всегда со мной. Вместо того, чтобы действовать быстро и решительно, я начинаю финансировать, рассусоливать. Потом, глядишь, и не смогу вспомнить, с чего это я все затеяла. Типичные интеллигентские выкрутасы, как говорит Б.С.